Жизнь в лицо кидалась грязью, я запутанная связью. Перед Богом страх уже не сдерживал. Ангел не ругал, но не поддерживал. Жевать не стала, гордость женская взыграла, отпустила и разлука в дом вошла. Ты моя любовь последняя была. Ты моя любовь. Сказал, что время лечит.